Попытка ускорить эти соотношения всегда чревата не только обратным эффектом, но и возможными осложнениями. Любое заболевание имеет свои особенности течения. Недалека от истины всем известная шутка: «Нелеченный грипп проходит за 7 дней, а леченный всего за 1 неделю». Как часто желаемое мы принимаем за действительное. Иногда считают, что помогло именно лекарство, не понимая, что его заслуги-то и нет. Организм сам справился в положенные сроки. Конечно, это относится далеко не к каждому заболеванию, но во всех случаях человек нуждается в коррекции ряда функций, в том числе и сердечно-сосудистой системы и других, в профилактике осложнений. И в этом плане нужны не только лекарства, а иногда достаточно просто разумного совета, правильного режима, элементарных процедур. Чем плоха старая дедушкина доха при гриппе? Она порой приносит не меньший эффект, чем тот же самый аспирин, дающий иногда серьезные осложнения. Но в наш век урбанизации и стандартизации существуют аптеки, в которые и устремляются обычно пострадавшие, их друзья и родственники. Ибо вера в лекарства, в волшебные пули, убивающие болезнь, является в то же время еще и болезнью века. В тех редких случаях, когда недуг не поддается лечению, больному следует это осознать и приспособиться к новым условиям и быта, и работы. Но вместе с тем ни в коем случае не прерывать лечение, ибо иногда только длительная и упорная борьба с заболеванием может помочь максимально возможному восстановлению. Бывает, что приходится лечиться всю жизнь, но при этом в любых условиях можно и нужно пытаться оставаться в строю. Опыт показывает, что в подавляющем большинстве случаев это возможно. Павел Корчагин, Алексей Мересьев и многие другие доказали это. И если вы оглянетесь вокруг себя, то наверняка найдете пример не меньшего мужества. Здоровье вообще понятие настолько относительное, что до сих пор нет его точного определения. Мне встречалось даже такое определение, данное вполне серьезным ученым. Здоровье — это состояние между 2 болезнями. В чем-то внешне похоже на истину, но по сути своей это определение неверно, ибо здоровье всегда понятие оптимистическое. Итак, в большинстве случаев болезнь можно вылечить, но могут остаться и какие-то ее последствия. Очень многое зависит от человека, от его внутреннего настроя. Как часто приходится видеть 2 больных с одним и тем же заболеванием, с одними и теми же симптомами, с одинаковой их выраженностью. Но один из этих больных полностью ушел в болезнь, отрешился от жизни, его больше ничего не интересует. Другой же, продолжая лечиться, окончил институт, работает, полон творческих планов, женился, обзавелся детьми. А первый не женится, ждет, когда полностью поправится, когда у него исчезнет самый-самый мелкий последний симптомчик. Боится, что болезнь отразится на детях. Внушает себе, что не должен, не имеет права иметь семью. Подобное самовнушение порой очень трудно преодолеть. Даже объяснение элементарной истины, что приобретенные заболевания по наследству не передаются, не всегда помогает.